Глава 20. И снова шаман. Ману подошел вплотную, забрал топорик. Осмотрел. «Это что?» — показал он на мою левую голень. «Ногу разодрал. Состроил я честнейшую физиономию. Пришлось залепить, как и тут. И показал на свои плечи и руки, где совсем недавно мне накололи новые татушки, кои я и залепил листьями». Ману присмотрелся повнимательнее. «Аккуратнее надо», — хмыкнул он. «Пошли с нами!» Я мысленно похвалил себя. Выходные ножны для кинжала, то есть те, с которыми я выходил за пределы базы, специально делал по принципу скрытного ношения. С виду просто большой пальмовый лист, примотанный к ноге. Ничего не выступает, ничего в глаза не бросается. «А в чем проблема-то, правая рука?» — поинтересовался я. «Там расскажу!» — бросил через плечо Ману. «Там это где?» — спросил вдогонку. Спину тут же кольнуло острие копья. «Даже знаю, кто». «Пошли, говорю!» Не оборачиваясь, ответил Ману. «Не будем портить людям праздник!» Пока шли через деревню, прикидывал варианты. Двое позади с копьями, двое по бокам с палицами. Ману впереди, идет будто все под контролем. Куда ведут? Типа, вывести за околицу и в расход? Если так, то надо действовать. «Малолетка позади, мой шанс. Придется немного пожертвовать шкуркой на спине, слегка подставиться, зато потом у меня будет копье, и я окажусь позади двоих с палицами. Второй копейщик тоже не должен стать проблемой. Когда делал ножны, чуть башку не сломал, как добиться, чтоб при всей незаметности кинжал можно было выхватить в мгновение ока. Вот только как работать, по жесткому варианту или просто оглушить?» И делать ноги. Без вариантов. Ибо шли мы в сторону той части деревни, где жили люди войны. Вон и казарма их, для молодых несемейных, уже видна. Только что потом? Опять в бега? Опять вне закона? Опять в партизаны? Тогда, когда уже считай все на мази? Ведь стоит мне завтра провести показуху, и все. Стану уважаемым членом общества. Ну, может, не таким уважаемым, как ныряльщики. Но ныряльщиков сколько? Целая каста. А я буду такой один. «Так в чем я все-таки обвиняюсь, а, Ману?» Ману не реагировал. Зато включился старейшина касты земли. «Ты, выкидыш демона, убил моих людей!» Дед аж забежал вперед и чуть слюной не брызгал. «Мало того, что избил уважаемых людей, своих собратьев, мало тебе показалось, да? Отродье зла! Теперь ты решил пролить кровь людей касты, которой раньше принадлежал!» «Слышь, бесноватый, чё ты мелешь?» Повернул я голову к старику. «Не трогал я этих клоунов, больно надо руки марать. Не братья они мне больше!» «Да при чем тут твои братья?» Продолжал буйствовать старейшина. «Ты убил молодых ребят, забрал их жизни! А куда дел тела? Сознавайся!» «Помолчи, уважаемый!» Повернулся к нему без всякого уважения Ману. «Сейчас все вождю расскажешь». У меня прям отлегло. Значит, мочить без суда и следствия не будут. И на том спасибо. Суд и следствие вели все те же. Ата и вождь, уже оказавшийся на месте судилища, у крайнего домика деревни. Понятно, если не смогу оправдаться, здесь же и приговор приведут в исполнение. Тут же, помимо десятка воинов, присутствовали и два немолодых мужичка из касты земли. «Чем на этот раз ты обвиняешь этого человека?» Вождь был деловит и серьезен. По виду он не собирался затягивать. Еще бы, в племени такое событие, а он вынужден с какой-то мокрухой разбираться. «В прошлый раз он напал на наших братьев и сильно избил их, так что младший до сих пор не может работать!» Начал предъявлять старейшина. «Не может он работать, потому что теперь в лесу безвылазно торчит», — отпарировал я. «Меня караулит». «Вот видишь, вождь!» — тут же завелся земляной дедушка. «Этот выродок не отрицает, что ходил в лес, а ведь ты ему запретил!» «Мне запретили в лесу работать», — пожал плечами я. «Вот я и не работаю». «Но ты был в лесу?» — нахмурившись, спросил вождь. «Был». Я опять пожал плечами. «А как бы я попал в поселок людей земли?» «Чего тебе там надо было?» Тут же задал вопрос Ата. «Ребята, а у вас неплохо получается. Вождь сидел на какой-то табуретке, чуть правее. Ата, скрестивший руки на груди, прислонился к стене дома левее. Чтобы отвечать, мне приходилось постоянно крутить головой туда-сюда. «Ходил договариваться», — ровным голосом пояснил я. «Мне аж теперь запрещено самому добывать то, что нужно из леса. Вот и ходил, искал того, кто мне это продаст. Вы сами так приговорили». Развел я руками, дескать, я-то тут при чем. «Ты говорил об убийстве, старейшина», — напомнил вождь. «Да, убийство!» Тут же вновь активировался старик. «Вчера я с самого раннего утра послал троих мальчиков из нашей касты на закатный склон. Их семьи уже собирали урожай, и я отправил ребят на поиски бананов и кокосов». «Слышь, дед!» — перебил я старика. «Я вчера в вашем поселении, конечно, был. Отрицать глупо, меня даже воины видели. Но я как пришел, так и ушел. Договорился, о чем надо, и назад». «Помолчи!» — оборвал меня Ата. «Продолжай, старейшина». «До ночи они не вернулись, поэтому утром их отцы пошли на поиски». Старик кивнул на присутствующих мужчин. «И?» Вождя, похоже, все это утомило. «И они нашли в лесу кровь. Много крови». Старик вновь начал рвать голосовые связки. «Я уверен, это он!» Старческая ручонка вытянулась ко мне. «Это он убил мальчиков!» «Ты тела-то видел?» — хмыкнул я. Меня, кстати, ситуация тоже встревожила. «Заткнись!» — кинул мне Ата и переспросил старейшину. «Тела видели?» «Нет!» — вскричал старик. «Но я уверен, он или спрятал их, или сожрал!» «Блин, фарс какой-то. Хреново, конечно, пропали дети. Но дедуля феерил запредельно». «Он человек касты сетей», — проговорил задумчиво вождь. «Надо напозвать. Вдруг он...» — кивок на меня. «Вчера весь день на ловле был». «Блин, вот тебе и уединенное убежище. Иногда лучше быть на виду». «Не надо звать Напа», — поморщился я. «Сказал ведь уже, что вчера в поселке людей земли был, а потом...» «Сказать, готовил вам показательное выступление». «Потом был на своей базе, ну там, где обычно». «Что ты там делал?» — недовольно спросила ты. «Рыбу ловил», — окрысился я. «Я ж теперь вроде как рыбак». Ата только мрачно усмехнулся, видимо, посчитав мою реплику отговоркой. «Надо шамана звать», — задумчиво проговорил вождь. «Пусть посмотрит». Присутствующие с некоторым, как мне показалось, содроганием переглянулись. А я с немалым удивлением поймал на себе взгляд Ману, словно тому было меня жалко. Шамана прождали не меньше часа. Наконец он появился в полном своем великолепии. Костяные ожерелья, какие-то перья, заткнутые за веревочные браслеты на руках и ногах, страшноватый посох с массивным обсидиановым наконечником. Изведшийся в ожидании, вождь кратко обрисовал задачу. Шаман, пока выслушивал, несколько раз бросал на меня косые взгляды. Наконец, он коротко кивнул и принялся разводить костерок прямо там, где стоял. Шаман достал из сумы несколько щепок, что-то типа лучины, и пук чего-то обожженного. В последнем я опознал растопку. Пристроил кончик лучинки в одну из щепок, быстро-быстро растер лучинку меж ладоней. Моментально, у меня обычно уходило куда больше времени, из щепок пошел дымок. Старик подложил растопку, подул. Минута, не больше, и на земле весело затрепетали язычки пламени, облизывающие сложенные шалашиком щепки. Шаман встал над огнем, развел в стороны руками, словно волны раздвинул. «Отойдите все!» Голос звучал необычно утробно. Лицо говорящего с духами стало отрешенным, взгляд словно обратился вовнутрь. Все сделали по паре шагов назад, и только меня по сигналу Аты взяли в плотное кольцо войны. Внутри мелькнуло ироничное и в то же время уважительное. «Вот дает мракобес!» «Действительно, представление на 5 баллов из 5. Даже я был готов поверить». Тут шаман начал не сильно раскачиваться с ноги на ногу. Послышались тоскливые то ли завывания, то ли напевы. Потом достал из сумы маленький мешочек, запустил в него пальцы и бросил щепотку в костер. Вспышка, словно от порошка магния, а затем из костерка повалил уже знакомый желтоватый дымок. Шаман, словно того и ждавший, чуть наклонился, прикрыл глаза и принялся втягивать этот дымок ноздрями. Вот что с людьми делает отсутствие нормального алкоголя. Сделав 5-6 вдохов, шаман вновь выпрямился. медленно вращая лишь головой, нашел меня взглядом. И, несмотря на весь скепсис, внутри у меня резко похолодело. А говорящий с духами, неспешным шагом, опираясь на посох, уже направлялся ко мне. В меня вцепились руки военных, типа, чтоб не сбежал. Какой тут сбежать? Я прямо чувствовал, как по спине пробежали крупные капли холодного пота. Бросило в озноб. «Да пошел ты нахер, мозгоправ!» Попытался саронизировать я, чтоб хоть как-то удержать внутри тот паранормальный страх, что против моей воли зарождался где-то за грудиной. Совершенно на автомате отметил, что и удерживающие меня руки подрагивают, а присутствующие при этом люди умолкли и, похоже, даже боялись пошевелиться. Шаман встал в шаге, очень неторопливо поднял руку и наложил мне пятерню на лицо. Остро пахнуло давно немытым телом и серой. «Блин, словно из преисподней!» — мелькнула в голове испуганная мысль. «Если отпрыгнет, работаю!» — пробилась сквозь страх. Я помнил, как тогда, в видении, шаман разнес мужику голову посохом. «Посох длинный, нужна дистанция, это мне на руку. Секунда, другая, третья». Я специально расслабился, буквально растекся в руках воинов. Пусть думают, что я поплыл. Пусть не ждут. «Вижу на руках этого человека кровь!» Утробно, не открывая глаз, пророкотал шаман. А я и не подозревал, что у такого щуплого старичка может быть такой бас. Краем взгляда выхватил, как радостно осклабился земляной дедушка. «Это он убил тех юношей?» — осторожно спросил вождь. «Много крови!» — пророкотал шаман. «Очень много! Но вся она успела застыть. Самая свежая дней 10 тому!» 10 дней?» — проговорил удивленно Ата. Потом взглянул выжидательно на Ману. «Наверное, это когда он отбил девчонок-учениц от людей Двуногой горы». Задумчиво протянул правая рука. «Мне брат рассказал». «Там должна быть свежая кровь!» Чуть ли не завопил земляной. «Там нет человеческой крови более свежей, чем это!» Голос шамана словно усилился. «Значит, не он». Вождь хмыкнул, говоря всем видом. «Ну не он, значит, не он. Расходимся». «А много там крови?» Облизнув губы, поинтересовался старейшина касты земли. «Ты в самом деле хочешь это знать?» Шаман неспешно, словно башню крупного калибра, повернул к нему голову. «Нет!» — тут же выпалил перепуганный дедушка, но все же добавил. «Значит, это не он?» «Да не он, не он!» Уже не выдержал Ману. «Тебе ж сказали!» Народ расходился. Вождь поставил задачу разобраться и исчез первым. Ата подозвал Ману. «Пошли двоих. Нет, лучше троих. Пусть посмотрят, что и как. Мне с ним сходить?» «Как хочешь», — поморщился отец войны. «Вряд ли там что серьезное. Сейчас в море уже никто не сунется. Так что, скорее всего, пацаны сами чего напортачили и теперь просто боятся домой возвращаться». «Хорошо», — кивнул Ману, потом подошел к старейшине. «Сегодня к тебе придут воины. Покажешь им, где вы видели кровь». «Вот они проводят», — кивнул тот на двух мужиков, что были с ним. Шаман собирался. Прямо босой ногой разбросал догорающие угли, смешал их с песком и пылью, которых здесь было немало, и повернулся уходить. «Старик!» Я догнал его, остановился за спиной. Он неторопливо обернулся, смерил меня взглядом. «Спасибо тебе. Я сказал лишь то, что увидел», — недовольно проговорил шаман. «А вот ты?» «А что я?» «А вот ты всего не говоришь». Я даже оглянулся, не слышал ли кто. Но всем на меня было уже наплевать. Шоу завершилось. Развлекухи в виде казни не состоялось. «Расходимся?» «О чем ты, старик?» «Ты знаешь!» — смерил меня взглядом шаман и ушел. «Трепло ты, старик!» — думал я, пробираясь сквозь редкую толпу к дому Аряху. Наверняка и так знал, что я завалил тех подонков с острова Двурогой горы. Вот и предъявил, словно только что увидел. От кого узнал? Да мало ли! Вождь уже вновь занял свое место на крыльце дома и о чем-то болтал с Ситу. Проходя мимо, я поймал разочарованный взгляд Кая. Ответил ему радостной улыбкой. «На-ка, выкуси. Посмотрим, что ты завтра запоешь». Мазанул глазами по Руйхе, та лишь отвела взгляд. «Да ну и пофиг! Что я, пацан?» Можно подумать, меня первая в жизни девчонка бросила. Я, между прочим, трижды женат. И все браки, блин, кончились одинаково. Так что вздохнул невесело, не привыкать. В доме Ариаху тоже надолго не задержался. Благо хозяина ждать или искать не пришлось. Объявил ему, что завтра показуха. Пусть зовет всех, кого считает нужным, а я уже устрою шоу. Семис хотел было снова набиться на посидеть, но я отказал. Скорее всего, просто из-за настроения. Уже когда греб назад, подумал, что напрасно. Это ж в конце концов у меня облом на личном фронте. Пацан-то тут при чем? Надо было, подумал запоздало, и к Хэчу зайти. Может, и его вытянуть на вечерок. Посидели бы, потрепались. Жаль, Брага еще не поспела, а так бы хорошо оттянулись. На базе каналу показал два наконечника. Я повертел в руках. «Спасибо, дружище!» Тепло поблагодарил парня. «Только знаешь что? Хоть острия ты и впрямь сделал отличными, только завтра мне ими довольно толстую шкуру надо будет пробить. И чешуя там плотная. Возьми маленький отщеп кремня, прям вот такой», — показал на ногте, «и вставь наконечник, только чтоб острие торчало. Помни еще со школы, микролиты — более поздняя человеческая придумка, когда не целиковый камень использовали, а вставляли на место режущей кромки или наконечника маленький отщеп. Удобно. К примеру, весь меч из дерева, и только по краю вставлены заменяемые микролитики». Каналу почесал затылок, подергал себя за нос, качнул головой. «Опробую». Потом мы достали из формы застывший латекс. «Вот черт!» Запоздало спохватился я. «А станок-то так и не восстановили. Попробовали прокатать его толстым бамбуковым бревном прямо на земле. Получилось очень плохо. На него налипла куча песка, да и влаги выдавили из нее совсем мало». «А, ладно», — махнул я рукой. «Помнишь, как коптить?» Каналу кивнул. «Займись, пожалуйста. Может, что и выйдет». Поморщился я. «Завтра еще наберем», — обнадежил Каналу. «И валики я могу новые сделать». «Конечно, берем». Настроение, если честно, было на нуле. Не хотелось вообще ничего. Сейчас бы стакан чего покрепче чая. И к подругам нетяжелого поведения. «Вот что, Каналу, я тут по делам. Ты давай, за старшего». И, не дождавшись ответа от помощника, прыгнул в воду и поплыл к бамбуковой роще. Пока шел в поселок, в голове крутилось что-то про клин клином и другая муть. Про грядущие испытания не думал вообще. Завтра подумаю, сейчас надо просто переключиться. И Нина была дома. Ее позвал мелкий пацанчик, лет, наверное, 11 или 12, шустрый и, как положено в его возрасте, любопытный. Когда девушка вышла, из дома выглянул немолодой мужичок с усталым лицом. Я кивком поздоровался. «Здравствуй». Немного растерянно поздоровалась подруга сестры. «Привет», — со вздохом ответил я. «Не думала, что еще раз тебя увижу». Качая головой, протянула девушка. «Что?» Я невесело усмехнулся. «Место уже занято». «Что?» Словно силясь понять, наморщила она лоб. «Я говорю, познакомилась уже с кем-то». «Да я тут со всеми знакома». По-прежнему не понимая, ответила и Нина. «Понятно». Махнул я рукой. «Слушай, не хочешь...» Задумался, как сказать-то. «Не хочешь сделать еще попытку?» «Попытку? Прости, Хеху, я тебя не понимаю». Девушка развела руками. «Я вообще-то скат», — поправил ее. «Это меня сестра по-прежнему Хеху называет». «А, прости, да, ты говорил», — припомнила девушка. «Так ты чего хотел, скат?» Я уставился ей в глаза. «Блин, подруга, тебе что, вот так прямо в лицо надо сказать? Без всяких реверансов и расшаркиваний? Пошли погуляем». «Поздно уже, темнеет». Взглянула она на небо. Вспомнился диалог из виденного телеспектакля. «Пойдем, прилестница, в беседку». «Ой, там так темно». И бесподобный ответ графа. «Ну, не читать же мы там собираемся». Даже мелкий пацанчик уже все понял, с ехидной улыбкой прошмыгнувший мимо нас в очередной раз. «Ладно», — вздохнул я. «Поздно, так поздно». «Погоди, Хеп, скат!» — словно спохватилась девушка. «Я сейчас», — улыбнулась застенчиво. «Только переоденусь». «Блин, дошло до нее, что ли? Может, ну его нафиг?» Я посмотрел на небо, глянул назад, туда, откуда пришел. Но уйти не успел. «А вот и я». «Хм, как по мне, а на ней было такое же платье. Та же дерюга из размочаленных, еще зеленых, грубо переплетенных волокон. Ну, может, чуть посвежее». «Куда пойдем?» «Мне не важно», — пожал плечами я. «А, впрочем, знаешь, есть тут одно место». Всю дорогу молчали. Мне было откровенно хреново, а и Нина, похоже, просто неразговорчивая. Наконец мы проломились сквозь тонкий подлесок и вышли на знакомый обрыв. Девушка рефлекторно отшатнулась и схватила меня за руку. «Ну что ты, глупая?» — придержал я ее. «Ты посмотри». Не удержался, обвел рукой открывшуюся панораму. «Какая красота!» «Страшно!» Чуть ли не отбивая дробь зубами, заявила и Нина. Промелькнула мысль. «Интересно, а если я сейчас обниму ее и прыгну?» «Только вот оттуда. Пройти надо 6 метров подальше. Тогда точно на камни не попадем. Небось, в полете сердечный приступ случится». «Может, пойдем отсюда?» Несмело попросила меня девушка. А я молча развернул ее к себе, обнял подрагивающее тело, посмотрел в глаза. Рука моя опустилась к краю подола, потянула вверх. «Подожди», — тихо попросила и Нина. «Мы с мамой 5 дней делали». Она освободилась из моих рук, стащила платье через голову. «Ну ладно, раз такое дело». Я достал кинжал и быстро нарубил охапку свежей зелени. Потом она быстро уснула, положив голову мне на грудь. Неудивительно, мне запала хватило надолго. Тело молодое, плюс давно женщины не было. Плюс адреналина за последние дни у меня в крови ведро, не меньше. Опять же, диета белковая. Я лежал голый, обдуваемый теплым океанским ветерком, прижимая к себе такое же обнаженное женское тело и ни о чем не думал. Просто смотрел на то, как прямо на глазах темнеет небо и зажигаются первые звезды. Потом повернулся на бок, взял спящую девушку обеими руками в охапку, накинул на нас сверху ее платье. «Ничего, если испортится, потом новое куплю. Или выменю. Скоро у меня эта рыба будет. Завались».